если бы вы знали меня, то знали бы и отца моего. Кто не знает его, не знает и отца. Суетна вера всех тех, кто говорит, что в Бога верует, а Евангелие отвергает, Христа не считает Сыном Божиим. Верьте мне, что я в Отце и Отец во мне, а если не так, то верьте мне по самым делам. Мы должны веровать, что Господь Иисус Христос в Отце и Отец в Нем. Что же значит, что Отец в Нем? Это значит, что пребывал всегда в Нем сам Бог Отец. Он был едино с Отцом, был вторым лицом Святой Троицы. Надо в это верить безусловно. А если не так, то верьте мне по самым делам. Много-много дел сотворил Христос, свидетельствующих о Его божественности. Множество сотворил величайших чудес, мертвых воскрешал, слепорожденного исцелил, Лазаря воскресил четверодневного, по водам ходил, чудесно насытил многотысячные толпы народа, много великих дел его. А с тех пор, как вознесся Господь Иисус Христос, прибавилось множество дел, которые были последствием Его дел, Его учения, Его пребывания на земле с нами. Были великие дела сотворены святыми апостолами. «Во всю землю изыди вещание их, и в концы вселенные глаголы их». Проповедь о Христе прошла всю вселенную, все народы услышали голос апостолов, и вера во Христа победила мир, ниспровергла древнее язычество, стала новой основой жизни человеческой, жизни христианской. Разве не поразительны дела святых мучеников, которые жизни своей не пожалели ради веры в Господа Иисуса Христа? Разве не поразительно безмерное изобилие благодати Святого Духа на тех, кто возлюбил всем сердцем Господа Иисуса? Разве не сияет эта благодать в мире и до сих пор? Дела, которые сотворил Христос, которые сотворили апостолы, которые сотворили святые мученики, великие преподобные, великие святые, разве не свидетельствуют с необычайной ясностью о божественности Господа? Разве могли бы эти дела быть совершены, если бы начало их не было положено самим Сыном Божиим, который одно с Отцом? Итак, если не веруете словам Христовым, не веруете написанному в Евангелии, верьте делам Его. Отвергать эти дела дерзко и безумно. Все, кто против Христа, полны этого отрицания и полны дерзости. Мы же, смиренные христиане, малое стадо Христа,